Глава 9. В таком дерганном режиме незаметно пролетело почти треть смены. Небольшие перерывы, минут на 10, Марк заполнял инспекции, работавших на износ узлов и механизмов, и тотчас вызывал на монитор тестовые программы, чтобы поинтересоваться, как чувствуют себя комплекторы зрительных пластин в накопителях или каких-нибудь электродов. Его не интересовала температура или там напряжение в сети. Он шел глубже, следя за тем, насколько быстро важные сплавы теряли свои компоненты, а растворы – насыщенность. Все эти действия отражались также и на штурманском мониторе Джека, и он с непривычкой то и дело стягивал панораму, часто моргал для расслабления уставших глаз и поражался тому, как Бачинский успевал разобраться в бесконечной череде проносившихся на экране списков с параметрами. При этом Марк иногда комментировал показатели, говоря «понятно», а в другой раз «ну-ну, посмотрим», или даже «этого и следовало ожидать». И по тону наставника Джек пытался определить, хорошо идут дела или уже не очень. Потом приходило сообщение об очередной критической ситуации, иногда отдельным окном на экране, а в некоторых особых случаях добавлялась личная просьба диспетчера, с которым Марк обменивался короткими, не всегда приветливыми фразами. «Ты говорил, ребята подтянутся, а там никого не было. Я один отдувался», — напоминал Марк диспетчеру. «Бачинский, ну ты же профи. Что-то настрелял, что-то пропустил в другой сектор. Все же понимают, что ты один не остановишь эту лавину». «Но там была угрожающая плотность». «Да что все про эту плотность-то?» – устало говорил диспетчер. «Ладно, посмотрю, что можно сделать». Такой обмен за время половины смены проходил трижды, и затем мусорщик Марка снова бросался в гущу событий. А Джек торопливо надевал панораму, и черно-белый космос на экране его монитора расцветал в панораме красивыми центральными орбитальными линиями, голубоватыми трассами легальных спутников и ярко-красными траекториями обломков. Иногда эти линии вдруг гасли, а это означало, что обломок уничтожен. А бывало и так, что вместо одной красной появлялось несколько, значит удар был не слишком удачным. Пару раз за несколько первых часов смены Джек вспоминал, что хочет пить, а один раз испытывал желание посетить гальюн, но потом накатывали очередные приключения, и он напрочь забывал об этих пустяках. «Все, идем на заправку, нам прикрытие дали на полчаса», сообщил вдруг Марк, поднимаясь с места к ужасу Джека, который полагал, что каждый дюйм продвижения без контроля опытного пилота грозил им здесь столкновением с какой-то оброненной в космос болванкой. «Чего так смотришь? Мы на автомате едем к промежуточной базе. Там ничего думать не надо, автоматика сама все сделает». «Эх, зараза, загоняли они меня сегодня». «Загоняли». С этими словами Марк прогнулся назад, потом в стороны и покрутил головой, восстанавливая контроль над мышцами. «Ну что сидишь? Беги в гальюн первым, а я за тобой». «А, точно». Кивнул Джек и, сбросив на стол панораму, побежал отливать. Вернувшись, он стал ждать, когда возвратится Марк, с опаской реагируя на самостоятельные маневры автопилота, который пристраивал судно к промежуточной базе, пункту на заправке. «Ну что, все в порядке?» – спросил вернувшийся Марк, вытирая руки салфеткой и на ходу бросая ее в крохотную урну. «Ты проконтролировал штуцеры, а то зальют нам непонятно что». «Так это...» Джек с растерянным видом поднялся со штурманского кресла. «Это шутка, расслабься!» Махнул рукой Марк и засмеялся. «Тут все машина делает, нам влезать ни к чему». «А чем заправляют?» Уточнил Джек. «Ну, тяговый компонент для движков, как правило, одну и ту же марку. Ну и сложный компонент для нашей пушки». «Обычный объем или...» Начал уточнять Джек, помня, что топливо для накачки лазерных испарителей стоило каких-то безумных денег. «Раньше были скандалы, но теперь под нас, старичков, которые переделали свои лазеры, придумали возможность заправлять больше». «Но это и понятно. Мы же не кушаем этот дефицит, опускаем в общее дело. Так что теперь с этим нормально». «Ты сам-то как? Все же первый рейд». «Ну, пока как-то тупо реагирую», – пожаловался Джек. «Это не самый худший вариант, поверь мне. Другие и блюют, и чего похуже бывает. А ты в порядке. В армии служил? Есть в тебе какой-то такой стержень». Джек отделался улыбкой. А Марк дальше лезть не стал. Открыв дверцу холодильника, достал пару бутербродов с колбасой и сыром, отдав один Джеку. «Давай, стажер, поторопись. Через 3 минуты мы отчаливаем. Да заправка у нас частичная, а на экране уже вопли и хаос. Диспетчер орет, но я его отключил». «Но связь с диспетчером отключить невозможно». «Ну, нам так говорили». «Невозможно, но можно». Усмехнулся Марк, торопливо пережевывая бутерброд, в то время как стрелки наполнения всех баков двигались к отметкам 20%.